Ренессансный вечер, думал Филарион, наблюдая гирлянды розовых облачков над крышей старой конторы, где сидят все советники президента. Вот вам послание из-за тысяч миль, из-за сотен лет. Вскоре мы увидим, как неправильно интерпретировал он комбинацию полутонов и полузвуков этого вечера, и как мало нам следует доверять воображению тяжеловесных гуманитариев в их постоянных попытках убежать от реальности. Тем временем два обамышника и Чарльз с лицами, соответственно отражающими образы литературы и позитивно-радикальной социологии, подошли к матушке Обескураж и попросили у нее есть и пить, то есть чего-нибудь пожевать. Прекрасная дама немедленно разложила свои изыски на скамье. Удовлетворив себя гастрономически, Тед и Чарльз адресовали к благодетельнице следующий вполне натуральный вопрос. «Ну что, Полли, решила ты, наконец, кого больше любишь?» Она прервала пение и залилась своим слегка похотливым смешком. «Извините уж, мальчики, но вы оба получили свою долю, а тут есть и неутоленно жаждущие». Она хитровато глянула в восточном направлении, туда, где в тени генерала Костюшка стоял в романтической позе владелец бакалейной лавки господин Пусон. Страстный дискант, исполняющий древнюю корейскую песню «Похороны белого тигра», возносился в деловые небеса Средней Атлантики, словно высокочувствительная биологическая спираль. Бомжи застонали и заныли. «Мы так петь не можем, Полли, но мы любим твои пальцы, любим, как ты расчесываешь свои волосы». «Благодарю за великолепнейший квартет», — вмешался тут Филарион. «Как Боккаччо писал, любовь, дай мне восторгаться во имя твое, дай мне от счастья сгореть в пламени твоем». Он уже готов был открыть и свой собственный рот, чтобы снова воспеть свою собственную влюбленность, когда неизвестно откуда выпрыгнул вдруг советник Черночернов, беспокойный, возбужденный, дымящийся, истинный представитель обожженного поколения. Он сжал кисть Филариона и лихорадочно прошептал: «Следуй за мной». «О да», — вздохнул профессор, — «увы, Джованни был прав, говоря, тот, кто бесконечен, распорядился своим непреложным законом, что все земное должно завершаться концом». Ренессансный вечер закончился, современная ночь вступала в свои права. Даже и в этот решающий момент нашего романа полковник, проходя мимо еле дышащего тела Астерса Звездакиса, не преминул втолкнуть несколько кубиков советского мясного бульона в увядающий рот идеалиста. За этой гуманитарной акцией последовал испепеляющий шепот прямо в ухо Филариона: «Не оборачивайся». Ночное головокружение. Никому на свете не удалось бы выбрать менее подходящий момент для проникновения внутрь яйца. Как только они приблизились к сфероиду, его главная апертура зазияла, и из нее в неоновом сиянии вышла кряжестая фигура шефа охраны Каспара Свинчера. «Привет, Касп», — промямлил Фил в замешательстве. «Я тут привел британского коллегу, чтобы обсудить некоторые проблемы суффиксов». «Валяйте, ребята, подрочите свои суффиксы», — сказал вдруг Каспар без своей обычной подозрительности и снисходительной конфужен. Однако коллеги этого не заметили. Они были полностью погружены в свои собственные устремления. «Засим, леди и джентльмены, не откажите в любезности проверить свои часы. Итак, сейчас без 25, не так ли?» Каблучки Урсулы Усрис щелкают вверх по ступеням гранитной лестницы Национальной художественной галереи, расположенной фактически через бульвар от яйца. В этот как раз момент будет вполне уместным придать гласности записку, доставленную отпрыском мифических бегунов с Веби Шебели, отпрыску знаменитых арбатских обжор и трепачей. Пробастыс, без четверти пять будьте в зале Рембрандта Национальной художественной галереи. Обратите внимание на даму с веером из страусовых перьев. Не двигайтесь, пока к вам не обратятся. Ничего нет важнее этого. Ставки очень высоки. Жем лак. Она вошла в зал и огляделась. Если бы он знал хотя бы частичку того, что я знаю. Зал был пуст и навевал покой развешанными по стенам шедеврами фламандского гедониста, молодой человек в цилиндре, девушка со щеткой, старая дама, дремавшая над книгой, польский дворянин, с веером из страусовых перьев. Как и следовало ожидать, его здесь не было. Что за возмутительная личность? Мусоля в уме какой угодно вздор, он наверняка просто забыл о свидании, от которого так много зависит. Первый оглушающий звонок прошел по всем залам и переходам национального святилища, 15 минут до закрытия. Филарион вошел в Рембрандтовский зал в сопровождении «О боги Полинезии!» В сопровождении дамы с веером из страусовых перьев. «Фил!» — выкрикнула Урсула. «Не дотрагивайся до нее! Не давай ей до тебя дотрагиваться!» Дама с веером зловеще хихикнула и отскочила по направлению к своей, так сказать, картине. Филарион протянул к Урсуле гигантские руки. «Урси, оглянись!» Его голос был как-то странно приглушен. Обнаружив себя в его нежных объятиях, что за отвратительная, старомодная, романтическая сцена. Она оглянулась и увидела всех персонажей знаменитых картин во плоти. Болтая по-светски, то есть неразборчиво, польский дворянин, девушка со щеткой, молодой человек в цилиндре и старая дама, что обычно дремала над книгой, а теперь гримасничала над этой книгой, приближались к парочке. Ничего особенно угрожающего не было в этой скромной группе призраков. И тем не менее Урсула прошептала: «Нам конец, любимый мой». В следующий момент Филарион Фафанов прыгнул к стене, как будто упругий и хорошо тренированный доберман Пинчер был заключен в массе его громоздкого тела. Дама с веером испустила страннейший визг, рванула на себя картину в бесценной раме. Немедленно после этого в галерее включились все сигналы тревоги, на мраморных полах воцарился хаос. Охваченные паникой посетители бросились в расцепную. Взводы музейной охраны сталкивались друг с другом и распадались в замешательстве. Вопли сотен сирен могли бы создать блестящую возможность для кражи не только дамы с веером, но, по крайней мере, дюжины не менее ценных объектов, если бы они не вызывали видение Армагеддона в умах потенциального жулья. Теперь уже Урсула, как будто пришла ее очередь действовать, вылетела в середину зала, выпустила густой многоцветный дым из своих серег и сумочки, визжая, стеная, словно иоаннский дух смерти. Мгновенно все призраки или полопались, как пузыри, или ускакали с грохотом в своих заказных башмаках. В любом случае, они исчезли в густом дыму.